Глава 11. То есть, чтобы запустить улучшение организма, нужен исправный генетический реактор и ДНК-картридж? Пытал гвоздь Рому. Гвоздь напряженно крутил баранку багги, стараясь не убиться. Рома с Лаской утверждали, что они едут по трассе. Но для Гвоздева это была дорога в ад, где можно было запросто оторвать колесо или перевернуться. Дела в королевстве явно не в порядке, раз дороги в таком состоянии. Тебе крупно повезло, что в бункере оставался последний полный картридж. Рома помахал перед носом пластиковой коробкой размером с небольшую, но упитанную книгу. А с другой стороны, жаль, что это был базовый комплект. Насколько я разобрался, это самый простой ДНК-картридж, базовый уровень. Видишь, здесь всего одна синяя полоска. А есть еще продвинутый и совершенный. Эх, и получили бы вместо креветки целого краба. Хихикнула развалившаяся на заднем сиденье Ласка. Рома и Гвоздь вооружились тайфунами. Ласку же винтовка абсолютно не впечатлила. Гвоздев таки нашел, чем ее соблазнить. Она держала на коленях и нежно поглаживала трубу пятизарядного реактивного гранатомета. Усиление мышц – это не единственная модификация, которую предоставляет технология DEX. Отыскать бы еще картриджи и посмотреть, как они на тебе сработают. Или попробовать их продать, задумчиво произнесла Ласка. Да кому продать-то? Ты же видела. Эта технология несовместима с нашими модами. Слухи ходили, что до войны правительство разрабатывало свою, отличную от японской, методику улучшения человека. Но я думал, что это бабушкины сказки. Ты забываешь о чистых, блеснула коммерческим талантом Ласка. Им религия не позволяет встраивать в тела механизмы, зато они с радостью пройдут генную модификацию. Найдем картриджи или еще лучше линию по их производству. И сотые сердца у нас в кармане, вернее, в груди. Постойте, погодите. Не оценил предпринимательского порыва Гвоздев. Зачем продавать, если можно использовать? Вдруг эти генные улучшения окажутся лучше ваших модов? Чем это? Засомневалась Ласка. Хотя бы тем, что мне не нужна розетка и муть для полноценной жизни. Привел обоснованный довод Гвоздь. Давайте посмотрим, что мы сможем найти. Если генная модификация окажется лучше модов, оставим картридж для себя. Окажется ерундой, попробуем продать подороже. Ты забыл, моды и DEX несовместимы, напомнил очевидную истину Рома. Значит, вам придется избавиться от модов, выковырить их из себя, буднично произнес Гвоздев, а Ласка с Ромой застыли, как обухом по голове ударенные. Сколько они себя помнили, у них стояли модификации. С самого рождения у обоих стояло сердце. То, что сейчас озвучил Гвоздь, было сродни предложению отпилить самому себе голову тупой ржавой ножовкой. «Давай подумаем об этом, когда найдем другие картриджи», – осторожно предложил Рома. Даже такой любитель технических новинок был не в восторге от идеи. «Мальчики, договариваемся так. Найдем что-нибудь стоящее по Дексу. Совместно решаем, что с ним делать. В результате жарких споров все-таки продаем и разбегаемся. Командная работа не мой стиль». Ласка дала понять, как она относится к этой затее. Хоть Гвоздь был не согласен с девушкой, деваться ему было некуда. Он даже толком не знал, как доехать до громовой кузни и чем там заниматься тоже. Поэтому неопределенно кивнул. «Не знаешь, как реагировать, лучше молчи. Доживешь до дележки добычи, там и выскажешь свое мнение», стукнув кулаком по столу. «У меня есть знакомый в кузне, любитель всякой старины. У него есть старые архивы, можно покопаться». «Вот же гадство, глядите!» Ласка моментом перешла от состояния расслабленной кошечки до разъяренной пантеры. Гвоздев перехватил обеспокоенный взгляд девушки. Высоко в небе над ними парила птица. Хотя разве существуют птицы без крыльев и с диковинным телом? До летящего над ними объекта было как минимум 100 метров. Но до Гвоздева доносился тихий свист турбин. «Кто-то за нами навязчиво наблюдает». Инженер тоже разглядывал дрон. «Арбитры!» Гвоздь слишком хорошо помнил эффективность и молниеносность, с которыми люди в серых доспехах разобрались с шайкой падлика. «Вряд ли. У них дроны ударные. Давно бы уже ракетой в нас запулили. Перехватить управление сможешь?» — спросил паренек у Ласки. Та молча нахлобучила шлем и поправила прикрепленные к нему антенны. «Не выходит. Уровень оператора выше, чем у меня», — раздался механический голос из-под шлема. «Ромыч, держи баранку и рули», — скомандовал Гвоздь. «Как?» «Молча», — рявкнул Гвоздь, вытаскивая Тайфун 410 и передергивая затвор. «Я молча не смогу, я кричать буду», — запаниковал Рома, до этого момента управлявший транспортом исключительно с помощью джойстика. «Да чтоб тебя!» — Гвоздь в сердцах ударил по педали тормоза. Байги пошел юзом и остановился посреди дороги, перегородив ее. Гвоздь скинул винтовку, упер левую руку о раму автомобиля и поймал в прицел небесного шпиона. Выдохнул и плавно нажал на спусковой крючок, послав в дрон короткую очередь из трех пуль. Как минимум одна попала. Раздалось отчетливое дзынь, аппарат резко отвалил влево, начал снижаться и скрылся за верхушками придорожной лесополосы. «А ведь смог!» – удивленно подняла брови Ласка. «Там в багажнике лежит третья винтовка. Закинул про запас». Кивнул Гвоздь на небольшой ящик в задней части багги. «Можешь взять себе». «Не-не-не, мое сердце уже занято вот этим красавчиком». Ласка еще раз погладила гранатомет. «Конечно, размер для девушек имеет. Ай!» — громко вскрикнул Рома, получив по затылку массивной трубой реактивного гранатомета. «И как дубинка он хорош. Шик просто». В мире Гвоздя девушки так радовались лишь новым сумочкам да туфлям на высоком каблуке. Вот бы его в деле побыстрее попробовать. Пожелание Ласки сбылось. Не проехали они и 5 километров, как по ушам резанул нарастающий вой, вслед за которым перед мордой багги раздался взрыв. Гвоздь заложил крутой вираж, чтобы машина не нырнула в образовавшуюся воронку, но не справился с управлением, и багги вынесло на обочину. Машина остановилась, поднятая колесами пыль заволокла ее по самую крышу. «Вон из машины!» – проорал Гвоздь, показывая собственным примером, как быстро надо покидать оказавшееся под обстрелом транспортное средство. Он выпрыгнул из автомобиля с такой резвостью, что чуть не расквасился о ствол дерева. Если у Гвоздя до этого момента и были сомнения в том, что он мутант, то сейчас они полностью развеялись. Он сиганул из машины в лесополосу, легко пролетев 6-7 метров. Организм, среагировав на угрозу жизни, сам запустил усиление. «Надо научиться этим управлять, пока я сам себя не угробил». Перекатился за ствол дерева и потер ушибленное плечо Гвоздь. Он поискал взглядом своих спутников. «Ага, вон прячутся за соседним деревом». Громыхнуло еще раз, совсем рядом с багги. Взрыв перевернул автомобиль на бок и осыпал дерево, за которым прятался Гвоздев, комками земли. Скорее всего, Гвоздь не сбил дрон, а просто шуганул, и теперь обиженная механическая тварь наводит огонь, скрываясь за верхушками деревьев. У Гвоздя заныли ноги от предчувствия долгих пеших путешествий. Бедная белка толком даже не успела поколесить по дорогам будущего. Чтобы не отправиться вслед за ней, надо шевелить задницей как можно быстрее. Только куда бежать? Полоса деревьев у дороги не шире 10 метров, дальше чистое поле. Бегать в жидкой лесополосе вдоль дороги тоже не самое лучшее решение. Нападающие не дали Гвоздю время на раздумье. Над дорогой прошелестел необычный летательный аппарат, состоящий из 2 частей, соединенных длинной перемычкой крылом. Одна часть имела форму шара с застекленной кабиной, вторая, меньшая по размеру, имела вид полушария, на котором было установлено счетверенное оружие с короткими толстыми стволами. Аппарат, двигающийся 3 метра над землей, лихо развернулся и замер прямо напротив укрывшихся за деревьями беглецов. Сидящий за орудийной установкой щуплый парнишка направил стволы. «Сбивай эту дуру нафиг!» – сдавленно крикнул Гвоздь Ласки. Та отрицательно покачала головой. «Их автопушка разнесет ракету еще на подлете!» Парень на орудийной платформе спереди был прикрыт прозрачным щитом. И что-то подсказывало Гвоздеву, что щит этот пули не пробиваем. Поэтому попытка срезать его из Тайфуна тоже обречена на провал. Сбоку шара с кабины открылся люк, и на землю спрыгнула внушительная фигура. Пролетев 3 метра, Она приземлилась, лишь слегка подогнув колени, и тут же выпрямилась. В руках фигура держала по пистолету-пулемету. «Эй, задохлики!» – прокричал обладатель черного обтягивающего костюма с приклепанными к нему толстыми стальными пластинами. «Хорош землю грызть! Мы вас на сканерах видим!» Голос незнакомца не был искажен электроникой. «Баба!» – удивился гвоздь. «Женщина!» – в ответ прошипела ласка, задетая сексистским высказыванием. «Чтоб ты знал, до сотого уровня женщин доходит больше, чем мужчин!» «Вообще не новость!» – хмыкнул гвоздь. «В моем времени их тоже даже дустом было не вытравить!» Съязвить в ответ ласка не успела. «Хватит шушукаться!» – прокричала женщина-великан. «У нас к вам деловое предложение!» «Внимательно слушаем!» Гвоздева все больше и больше бесил этот новый мир. Что за манера такая, сначала стрелять, а потом что-то предлагать? «Значит так, вы выходите, девку мы грохаем, вас забираем с собой!» «А еще варианты есть?» – уточнил Гвоздев, глядя на напрягшуюся ласку. «Конечно есть! Вы сами грохаете девку, потом выходите. Дальше по сценарию». «Тоже не подходит». Не то чтобы гость успел без памяти влюбиться в ласку, чтобы, не щадя живота своего, ее защищать. Но его совсем не прельщала поездка черти куда, да еще и черти с кем. «Жаль, тогда нам придется использовать это». Великанша махнул рукой на четырехствольное орудие. «Мы называем это косилкой. После ее очереди здесь останутся только пеньки и ваша братская могилка». «Я вас понял, сударыня. Мы тут немного пошушукаемся, можно?» «Немного можно, но затягивать с шушуканием не советую». Обсуждение выдалось недолгим. Уже через несколько секунд из лесополосы вышел гвоздь, аккуратно положил тайфун на землю и поднял руки над головой. «Что-то я не припомню такого варианта в нашем договоре!» Грозно надвинулась на Гвоздева великанша. Из кабины, сделав сальто, выпрыгнул стройный мужик, похожий на акробата. Глядя на то, как он кувыркается, Гвоздев понял, что из всей внезапно свалившейся на их головы тройки опасаться стоит именно его. С такой убийственной грацией голодного тигра мог двигаться только прирожденный хищник. Акробат достал из ножен на предплечьях тонкие длинные кинжалы. «Поаккуратнее с ним, он явно что-то замыслил», – предупредил хищник великаншу. Та просканировала гвоздя. «Да он нулевка», – смеясь заухала она. «Что бы он там себе ни задумал, у него это явно не выгорит. Вытяни руки перед собой». Гвоздь покорно выполнил требования, клятвенно пообещав себе, что в следующий раз даст сковать себя женщине только в кровати. Великанша подошла ближе, держа в руках наручники. Стрелок на орудийной платформе, ожидая подвоха из-за деревьев, перенес свое внимание туда. «Сейчас!» Гвоздь стиснул зубы так, что желваки на щеках стали размером с грецкий орех, и два раза энергично вдохнул и выдохнул. «Не трепыхайся!» посоветовала бой баба. Но в следующее мгновение потрепыхаться пришлось ей самой. Какие-никакие, а моральные принципы у гвоздя были. В частности, он себе никогда не позволял хватать за грудь малознакомую женщину. Но выбирать приходилось между нормами морали и собственной жизни. Гвоздев крепко ухватил великаншу за грудки и, раскрутив ее, как заправский метатель молота, швырнул сидящего на орудийной платформе задохлика. Может, установленное на экраноплане орудие и могло перехватывать летящие ракеты, но против матерящейся и размахивающей руками тетки в броне оно оказалось бессильно. Разница в весовых категориях сделала свое дело. Великанша смела стрелка, как ураган воробушка с гнезда. Дернулся было хищник, но вылетевшая из кустов граната врезалась ему в грудь. Гвоздь присел и, не разбегаясь, прыгнул с места, взвившись в воздух гигантским кузнечиком. И чуть было не пролетел выше орудийной платформы. Сверхспособности тоже необходимо развивать и тренировать, чтобы нервная система смогла адаптироваться к невероятно возросшей силе мышц. Чудом зацепившись за корпус платформы, гвоздь плашмя шлепнулся внутрь. Понимая, что сейчас дорога каждая секунда, ужом прополз на место наводчика. За долгую боевую карьеру каких только орудий для смертоубийств в руки гвоздя не попадало. поэтому он сразу уяснил предназначение двух рычагов и гашетки. Развернув стволы в сторону валяющихся в пыли стрелка и танка, краем глаза гвоздь с удивлением заметил, что выстрелы из гранатомета не давали смертельно опасному типу с кинжалами упасть на землю. Взрыв, полет, взрыв, полет. Гвоздев и сам мог проделать такой трюк, выстрелами из пистолета, не давая упасть сигаретной пачке. Но мастерство ласки его поразило. Хищник изломанным манекеном рухнул на землю только после того, как девушка расстреляла все 5 гранат в магазине. «Так, борзота, мордой в пыль, головы не поднимать», — гаркнул гвоздь. «Сейчас только разбег возьмем», — сделала попытку сесть великанша. «Управление пушки на биодоступе», — выбираясь из-под ее могучего тела, проскулил тщедушный стрелок. Деятельная натура Гвоздева требовала немедленной проверки этого утверждения. Он вдавил гашетку до упора. На лице задохлика проскользнул испуг. Он уткнулся в пыль, закрыв голову руками. Раздался сухой щелчок. На орудийной панели зажегся красный сигнализатор. «Отпрыгался, гаденыш!» Великанша повернулась и увидела тело размолотого в кашу напарника. «Голыми руками придушу!» «И это хорошо!» Если бы она вздумала снова метнуться за лежащим на обочине оружием, гвоздь бы и рваного рубля не поставил на свою победу. А если на кулачках состязаться, то у Гвоздева появлялся не иллюзорный шанс. «А у этой штуки никакого биодоступа нет», выйдя из-за укрытия и похлопывая по трубе гранатомета, сообщила Ласка. За ней выскочил Рома с автоматом наперевес. Ствол в его руках ходил ходуном. Видимо, парень никак не мог совладать с нервным напряжением. Но свирепость Ласки выглядела более убедительной, чем нервозность инженера. «Мелкий, медленно-медленно поднимайся в кабину и оставь дверь открытой. Если мне только покажется, что ты решил захлопнуть за собой люк, я тебе закину туда гостиниц. В замкнутом пространстве тебя от взрыва по стенам размажет. Отключаешь блокировку управления орудием и экранолетом. Потом вылезаешь обратно. И мы все, довольны друг другом, расходимся». «И все?» – недоверчиво спросила великанша. «Ой, ошиблась. Вы расходитесь, мы улетаем». Шустро поправилась Ласка. Мелкий стрелок вопросительно уставился на великаншу. Та кивнула, и он понуро поплелся к экранолету. Если после поездки на баге можно было смело обращаться к стоматологу с раскрошенными от тряски зубами, то передвижение на экранолете имело запредельный комфорт. В кабине поддерживалась идеальная температура в 24 градуса. Вибрации не было и в помине. Можно было смело ставить наполненную до краев кружку на приборную панель. Кресло, как заботливая мамочка, нежно обнимало и надежно удерживало в своих объятиях. Гвоздь с большим удовольствием подремал бы, но изнутри его точил червь отвращения. То, что Ласка расстреляла из бортового орудия обоих охотников за головами, которых обещала отпустить, он понимал, двигаясь дальше, никогда не оставляя врагов за спиной. Жестоко, но объяснимо. Гвоздь и сам не был кисейной барышней. Кровь врагов не раз стирал со своих рук. Но выкинуть из головы картину того, как Ласка с Ромой кинулись дербанить убитых, он не мог. У паренька оказалось 13-е сердце, а у великанши 22-е, плюс еще несколько полезных для жизни модулей. Инженер и девушка радовались новым окровавленным игрушкам, как дети, споря, что кому достанется. А у гвоздя от этого зрелища напрочь пропал преследовавший его постоянный аппетит. Каннибалы, как есть каннибалы. И ему надо либо привыкать жить в этом обществе людоедов, либо валить на орбиту, кушать еду из тюбиков и пускать слезу, глядя на голубой шар земли, и вспоминая старые добрые времена. Добила его Ласка. Девушка добралась до тела третьего члена банды. «Вот же хрень! Полная и бесповоротная хрень!» Она сорвала с плеча гранатомет, швырнула на землю и поддала ногой. «Эй, аккуратней! Это же оружие!» «Это дерьмо собачье, а не оружие!» возразила девушка. «Все тело в кашу!» «А ты хотела его интеллигентно шлепнуть? Девочка, это гранатомет! Он аккуратных дырок не делает. Тебе нужен был труп? На, получи. Оружие для этого и предназначено. Нужен тост? Нажимаешь кнопку на тостере. Нужен мертвый враг? Давишь на спусковой крючок. В чем проблема-то?» Девушка сделала надрез на плече трупа и вытянула оттуда небольшой яйцеобразный предмет, отсвечивающий металлом. Предмет прямо в руках девушки развалился на три части. «Это был усилитель рефлексов 19 уровня, стоил кучу бабок, я бы от такого не отказалась». «Я бы тоже», — хмыкнул Рома. «Слышал, а теперь все», — отшвырнула поломанный мод Ласка. «Это утиль. Весь этот долбанный мертвяк набит разбитым в сопли железом». «Обида обидная. Завалили таких монстров и столько лута перепортили». Тяжело вздохнул Рома. «Блин, я как представлю, что вы эти штуки вытаскиваете, потом в себя пихаете. Мне плохо становится». Гвоздь подошел к гранатомету, поднял заслуженного ветерана и, отряхнув пыль, закинул его на плечо. «Муть в крови справляется почти с любой инфекцией, и моды устанавливают только в специализированных клиниках. Там их обрабатывают антисептиками, настраивают и калибруют». «Ты даже не понимаешь, о чем я!» — махнул рукой гвоздь и направился в кабину экрана лета. Летающий аппарат оказался 13 уровня, поэтому у Ласки никаких проблем с управлением не возникло. Она выпустила червя из рукава, он обнюхал панель приборов, сформировал на своем кончике прямоугольный штекер и подключился к разъему. Для пилотирования экранолетом девушке даже штурвал в руки брать не пришлось. Сверившись с навигатором, она пообещала, что уже через час с небольшим они прибудут в громовую кузню. Но дальше разговор в кабине никак не хотел клеиться. «Ого-го, гляди, что я нашел!» Рома, порывшись в стеновых нишах и выудив оттуда пакетик с коричневыми полосками, решил прервать гнетущее молчание. «Будешь?» Он протянул пакетик Ласки. Та лишь мельком глянула на упаковку. «Я уже говорила, синт-мясо для зажравшихся ублюдков». «Зато вкуснятина! Гвоздь, ты хоть попробуй!» Гвоздев достал из протянутого пакетика коричневую полоску и положил ее себе в рот. Манная каша, подсохшая на солнце, куда щедро сыпанули перца, соли и корицы. В полоске были какие-то волокна, которые моментально забились между зубов. Гвоздь с отвращением выплюнул предложенное угощение. «Это что за отрава?» Рома посмотрел на упаковку. «Говядина, вкуснотень, зря плюешься», — ответил инженер с полным ртом. «Говядина? Если это говядина, то я...» «Стой, Ласка, остановись!» Девушка среагировала мгновенно, снизив скорость и высоту полета. «Что случилось?» Она не понимала, чем вызвана экстренная остановка. «Если приспичило, вон люк в туалет». «Приспичило», — огрызнулся Гвоздев. «Сдавай назад потихоньку». Мягко прошелестев, аппарат начал обратное движение. «Хорош, снижайся», — сказал Гвоздь, двинувшись к выходу. Рома на всякий случай взял в руки автомат. Выпрыгнув из люка, Гвоздев подошел к бетонным буквам с названием города. Вот откуда у людей тяга к порче дорожных знаков. То слово нехорошее напишут, то дробью изрешетят. Тут же кто-то постарался на славу. На месте четырех первых букв зияла воронка. Но Гвоздеву хватило и оставшихся, чтобы понять, куда они направляются и что за место теперь носит название «Громовая кузня». Сибирск. «Ну и чего мы тут стоим?» — крикнула из люка Ласка. Гвоздь подошел и положил руку на источенный ветрами и временем бетон. «Ты еще археологические раскопки начни», — не успокаивалась девушка. «Если через 10 секунд не вернешься, мы улетаем без тебя». 10 секунд, чтобы попрощаться с прошлым, Гвоздеву было достаточно. Казалось бы, столько всего с ним приключилось с момента высадки. Но именно осколки старого названия города так крепко шибанули по мозгам, что Гвоздь твердо понял, на земле он больше не встретит ничего из прошлого мира, кроме обломков. И глупо обвинять своих спутников в том, что они живут по правилам этого нового мира. Пора научиться по этим правилам играть и выигрывать.